Как сообщает южнокорейская интернетовская газета «Минджок Ильбо», 5 июня у американского посольства в Сеуле состоялась траурная акция «Память Кан Хинама», который работал председателем южнокорейской штаб-квартиры Общенациональной лиги за объединение Родиной сразу после ее основания. В ней участвовали сторонники объединения и представители различных слоев населения Южной Кореи. По словам выступавших, Кан Хинам покончил с собой 6 июня 2009 года. В завещании он призвал жителей страны встать на 2 июньское народное сопротивление, чтобы уничтожить убийцу Ли Минбака. «Без самостоятельности не будет обеспечена демократия, не будет осуществлено объединение. Будем активно бороться за заключение мирного соглашения, за объединение в форме конфедерации, за вывод американских войск и отмену закона о безопасности», подчеркнули выступавшие.